Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, родники, Гаврилов, Завод, Посад. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Урусобино – деревня в Гаврилово-Посадском районе. Деревня Урусобино впервые упомянута 22 октября 1623 года в жалованной грамоте царя Михаила Федоровича Владимирскому Рождественскому монастырю. В основе названия деревни – тюркское имя Урус. Мужское имя Урус встречается у большинства тюркских народов – татар, ногайцев, карачаевцев, балкарцев и других в значении этнонима «русский». Так тюрки называли русских, а позже стали давать такое имя и своим светловолосым белолицым детям. Прозвище или имя Урус также могло принадлежать человеку, ведущему русский образ жизни или рожденному от русской матери. В результате тесных контактов с тюркскими народами, половцами, татарами и другими, слово «урус» проникло и в русский язык. В этом случае оно могло употребляться и у русских как личное имя наряду с другими многочисленными тюркскими именами. Имя Урус встречается в русских источниках с 18 века. Урус Коренев, слуга Троицко-Сергиева монастыря, был документирован в 1609 году, а муромский помещик Урус Потрясов в 1634. В истории России известен княжеский род Урусовых татарского происхождения, восходящий к любимому военачальнику Тамерлана Едигею. Во второй половине XIV века и начале XV века потомком Едигея стал Урусхан, который считается основателем рода Урусовых. Многие его дети приняли православие и получили фамилию и звание князей Урусовых. В современном Иванове проживает несколько десятков носителей фамилии Урусов. Форма урусоба, от которой образовано название деревни, очевидно уменьшительная от полного имени Урус. В 1103 году в русских летописях упомянут половежский князек Урусоба, погибший в сражении между войсками древнерусского государства и половцами на реке Сутене. Сегодня можно только гадать, каким образом это тюркское имя или фамилия дали название одной из деревень Северо-Восточной Руси. Радио России Иваново предлагает вам, уважаемые радиослушатели, поучаствовать в создании рубрики о названиях населенных пунктов Ивановской области. Звоните по телефону редакции 93-69-23 и высказывайте свои пожелания об истории возникновения названий каких населенных пунктов вы хотели бы узнать. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.